Глава 5. На следующее утро Анна уже сидела в кабинете главврача и помогала заполнять бланки. В дверь кабинета постучались. «Войдите». «Елизавета Владимировна, можно вас на минуточку?» — спросила женщина. «Да, сейчас». Елизавета Владимировна вышла в коридор. Анна продолжала заполнять бланки и через минуту услышала в коридоре разговор на повышенных тонах. «Но поймите и вы меня. Я из-за этого не могу рассчитаться. А у вас практикантка сидит, ерундой занимается. Он мне так и сказал. Пока не приведешь себе замену, никаких уходов». «Ну, Елизавета Владимировна, ну, хотя бы на одну эту неделю. А там он уже никуда не денется. Она ведь практикантка, и он не имеет права ее там оставить». Дверь приоткрылась. «Аннушка, пойди сюда. Вот Наталья Ивановна. Она работает на телецентре врачом в медотделении. Она должна уйти на неделю, и ей нужна замена. Не могла бы ты ей помочь? Это было бы для тебя хорошей практикой, но, по крайней мере, лучше, чем сидеть бланки заполнять. Согласись». «Хорошо, я согласна». И через полчаса Аня уже сидела в своем кабинете, в удобном кресле, совершенно одна, и смотрела в окно с высоты 10-го этажа. Она очень не любила надевать шапочку и пользовалась тем, что здесь ее надевать не нужно. Она достала из сумочки расческу и стала причесываться. В дверь смело постучали и, не дожидаясь ответа, вошли. «Наталья Ивановна!» «Ой, простите, а где Наталья Ивановна?» Анна перестала прихорашиваться и повернулась лицом к двери. Перед ней стоял молодой человек, лет 25, светловолосый, высокий и худой. «Теперь я вместо нее. Все вопросы ко мне. У вас что-то болит? Что вас беспокоит?» «Ничего, извините. Я позже зайду, можно?» «Да-да, пожалуйста, заходите. Я здесь буду до 16 часов». Молодой человек скрылся за дверью, а через 5 минут один за другим в кабинет начали входить лица мужского пола и жаловаться на головные и сердечные боли, на застойные явления в пояснице, просили выдать таблетки, посмотреть горло, проверить зрение, сделать массаж. Короче говоря, устроили Анне целый экзамен, с которым она достаточно хорошо и с достоинством справилась. Она была довольна собой. В кабинет вновь постучали и вошли. «Простите, у вас нет йода или зеленки и бинтика?» «У меня все есть». Она повернулась и увидела Надеждина. «Ой, добрый день. А меня к вам на практику послали. Что у тебя?» «Да вот лезвием палец порезал. Он у меня вообще невезучий, постоянно ему попадает». Аня аккуратно обработала его указательный палец левой руки зеленкой и забинтовала. «Готово. Не беспокоит?» «Нет, спасибо большое. Ты пойдешь к Владу на день рождения?» «Да. А ты?» «Конечно. Ты заходи ко мне. Мой кабинет прямо и налево, в упор». «Хорошо. Спасибо за приглашение. Зайду». И она заходила каждый день, помогала писать статьи. И он обнаруживал в ней некоторый талант к журналистике. После работы она выходила из автобуса на остановке МГИМО, встречалась там с Владом, и они вдвоем шли пешком до ее дома, прощались у подъезда и расходились. Анна приходила домой и шила Лене платье, в котором она должна была пойти на день рождения Влада, а значит, на встречу с Надеждином.